Глава восьмая. В домике, который они сняли в кемпинге, имелась спальня, гостиная, крохотная кухонька и душ. Обставлен домик был уютно, со вкусом. В спальне двухспальная кровать, в гостиной два мягких кресла и кушетка. Пораскинув мозгами, было несложно разместиться здесь вчетвером. Притом домик стоял на отшибе, дальше, чем все остальные. Домик специально для тех, кто проводит здесь медовый месяц, как сказал Джинни с понимающей улыбкой здешний управляющий. Им повезло, что домик сейчас свободен. Только вчера отсюда выехала молодая пара. Этот человек по фамилии Хэтфилд сел в их Бьюик и показывал им дорогу. Время от времени он посматривал на Китсона, недоумевая, почему тот так напряжен, и едва ли выговорил пару слов за всю дорогу. Он подумал, что парень, возможно, нервничает, ему предстоит первая брачная ночь, хотя как можно из-за этого нервничать, имея такую красавицу-жену, Хэтфилд понять не мог. Девушка тоже нервничала, но это нормально. Все хорошенькие девушки, с чувством подумал Хэтфилд, нервничают во время медового месяца. И он старался быть с нею особенно предупредительным. Он показал, где можно поставить трейлер, сразу же за домиком, потом пояснил, где лодочная станция, если им вздумается нанять лодку. Он еще сказал, что их никто не станет беспокоить. «Народ тут очень общительный, миссис Гаррисон», — сказал он Джинни, после того, как отпер домик и показал ей, где что находится. «Ходят друг к дружке в гости, но, думаю, вы предпочтете, чтобы вас оставили в покое, по крайней мере, на пару деньков». Он подмигнул Китсону, который с каменным лицом стоял рядом. «Я скажу, кому надо. Вас не станут тревожить, и дело у вас пойдет на лад». До наступления темноты они ничего не могли предпринять. Эти часы были самыми трудными для них за весь этот богатый событиями день. Джинни пошла в спальню и легла на кровать. От усталости и напряжения она скоро уснула. Китсон бодрствовал, он курил и поглядывал на трейлер. Блеку и Джипу пришлось остаться в трейлере в компании двух мертвецов. Это были очень тяжелые часы. Когда стемнело, Блек и Джипа пришли в домик. Толстяк был в ужасном состоянии. Он рухнул в кресло и закрыл лицо руками. Под глазом у него красовался синяк. Это Блек стукнул его, когда Джипа попытался сбежать из трейлера по дороге в Фаунд-Лейк. Он стал кричать и биться о стенки прицепа. Казалось, он потерял рассудок. Блеку пришлось здорово стукнуть Джипу, иначе невозможно было привести его в чувство. Когда Джипа опомнился, он опустился на пол трейлера и сидел там вялый и молчаливый. Те 7 часов, которые они с Блеком провели в трейлере, дожидаясь темноты, и притом еще при закрытых окнах, чтобы не налетели мухи, вряд ли когда-нибудь изгладится из их памяти. Блек и Китсон ушли в лес, чтобы найти подходящее место, где похоронить Моргана и Томаса. Джипа перед отъездом прихватил с собой лопату, и теперь она пригодилась. Блек и Китсон принялись по очереди копать могилу. Они работали молча при свете луны. Оба нервничали, потому что оттуда, где они находились, было видно залитое лунным светом озеро и скользящие по нему лодки. Были слышны и далекие голоса. Однажды им пришлось лечь на землю, поблизости прошла влюбленная пара. Только после полуночи они закончили работу, утоптали и загладили землю и тщательно покрыли ее листьями и хворостом. К этому времени они до того измучились, что на силу добрались до домика. Джинни сидела в кресле, держа на коленях пистолет. Она караулила Джипа, уснувшего на кушетке. Блек запер дверь. Потом подошел ко второму креслу и почти упал в него. Китсон сидел на стуле. На его лице, бесцветном, как кусок застывшего бараньего сала, все время дергался какой-то мускул. «Что-нибудь тут было? Неприятности?» — спросил Блек, обращаясь к Джинни. Девушка была очень бледна. Под глазами у нее пролегли темные тени. Она уже не казалась такой красивой. Но голос ее, когда она ответила, прозвучал твердо. «Нет. Только он все время толдычил, что хочет домой. Как только он откроет сейф, может убираться ко всем чертям». При звуке его голоса Джипа зашевелился и открыл глаза. Щурясь от света, он огляделся и, обнаружив, что трое других смотрят на него, скинул ноги с кушетки и сел. Лицо его вытянулось, руки стали дрожать. «Эд, я бросаю это дело». Слова словно выплескивались из него. «Я отдаю вам свою долю. Я все обдумал. Я больше не хочу участвовать в этом. Возьмите мою долю и отпустите меня. Если бы не Фрэнк, я вовсе бы не ввязался в такую историю. Он меня уговорил. Если вы хотите продолжать, дело ваше. А я отправляюсь домой, в свою мастерскую». Блек изучающе посмотрел на него. «Навряд ли». Джипа вытер ладони о брюки. Его потное лицо блестело в свете затененной лампы. «Прошу тебя, Эд, не упрямься. Я ведь отдаю вам свою долю. Это куча денег. Мне ничего не нужно, только добраться домой». «Навряд ли ты поедешь домой», — сказал Блек тем же ровным голосом. Джипа с мольбой посмотрел на Китсона. «Послушай, малыш, все это дохлое дело. Мы ведь и не хотели за него браться. Фрэнк нас уговорил. Давай с тобой уедем. Пусть они берут все деньги. Мы с тобой можем вместе работать и здорово зарабатывать. Ты будешь помогать мне в мастерской. Все у нас с тобой сладится. Ей-богу, все будет здорово». «Хватит», — сказал негромко Блек. «Ты остаешься и открываешь сейф». Джипа покачал головой. «Нет, Эд, я должен уехать. Для такого дела у меня не хватает выдержки. Я научу вас, как открыть бронемашину. Когда вы будете знать, что к чему, вы с Джинни сладите с этим, а я остаться не могу. На вас двоих придется лишних 500 тысяч долларов. Я ведь отдаю вам свою долю, и малыш отдаст свою, и мы уедем». Блек посмотрел на Китсона. «Ты хочешь бросить это дело?» Страшная смерть Моргана ошеломила Китсона, но постепенно он стал приходить в себя. То ощущение кошмарного сна, которое он испытывал, когда закапывал тела убитых, каким-то образом собрало воедино его волю, вместо того, чтобы сломить ее. Он понял, что теперь возврата нет. Ставка — его жизнь. Либо он выиграет, либо погибнет. Теперь ничто больше не зависело от его желания. Хочет он этого или нет, он должен остаться. «Нет», — сказал он. «Ты сам не знаешь, что говоришь, мальчик!» — крикнул Джипа в полном отчаянии. «Ты должен уехать, уехать со мной. Нечего и думать, что мы из этого выкарабкаемся. Лучше бросить сейчас. Едем со мной!» «Я никуда не поеду», — ответил Китсон, не сводя глаз с Джинни. Джипа всхлипнул и перевел дыхание. «Я все равно уезжаю. Все это не к добру. 3 человека погибли. Этого не возместишь никакими деньгами. Фрэнк сказал, что у него будет весь мир в кармане. И где же он теперь? В яме, в сырой земле. Вы что, не понимаете? Никто из вас ничего не понял, что ли? Не к добру все это». Он встал со стула. «Я уезжаю домой». Блек протянул руку, взял с колен Джинни пистолет, навел его на Джипу. «Ты займешься сейфом, Джипу, иначе я пристрелю тебя и закопаю там же, в лесу. Он сказал это так спокойно и решительно, что Джипа понял, Блек не просто пугает его, он сделает, что говорит. Джипа долго стоял, молча глядя на дуло пистолета, потом медленно и безнадежно опустился на стул. «Ладно», — сказал он, и лицо его сразу как-то постарело. «Вы меня вынуждаете остаться, но я предупреждаю вас, и из этого не выйдет ничего хорошего. Ничего хорошего!» Блек опустил пистолет. «Ты закончил свое выступление?» — спросил он. «Все сказал?» «Мне больше сказать нечего». Джипо опустил голову. «Я вас предупредил. Запомните, ничего хорошего из этого не выйдет». «Ну ладно», — сказал Блек, обернувшись к остальным. «Это дело мы уладили. Нас теперь четверо. Это значит, что на каждого приходится на 50 тысяч больше, чем мы рассчитывали. Мы делим долю Фрэнка поровну между всеми. Доводим до конца, что задумали. Китсон, вы с Джинни продолжаете игру в медовый месяц. Мы с Джипа работаем в трейлере. Как только добудем деньги, разъезжаемся. Договорились?» Двое других кивнули. «Ну и ладно». Блек встал, пересек комнату и вынул ключ из двери. Положил его в карман и обернулся. «С меня на сегодня хватит, я ложусь спать». Он подошел к Джипу и легонько толкнул его. «Перебирайся в кресло, толстяк. Полагаю, что имею сегодня право на кушетку». Джипа устало пересел в кресло, и Блек опустился на кушетку. Снимая ботинки, он сказал Китсону: «Там в спальне есть вторая кровать для тебя, женишок. Располагайся». Китсон слишком устал, чтобы злиться. Он просто растянулся в кресле. Джинни пошла в спальню и закрыла за собой дверь. Они услышали, как щелкнул замок. «Не повезло, женишок», — с усмешкой сказал Блек и погасил свет. «Похоже, ты ей не мил». «Заткнись», — огрызнулся Китсон. На следующее утро, в начале восьмого, Джинни вошла в гостиную, подняла шторы и разбудила мужчин. Блек сразу же сел на кушетке и, ругаясь, стал нашаривать рукой пистолет. Китсон, еще не совсем проснувшись, поднял голову и смотрел вслед Джинни, которая пошла на кухню. Джипо, испытывая ломоту во всем теле от неудобного сна, держался за больную скулу. Джинни сказала: «Вам время прятаться, на озере уже люди». Блек кивнул, поднялся и пошел в ванную. Через 10 минут он вышел оттуда после бритья и душа. «Иди помойся», — сказал он Джипа. «От тебя несет, как от хорька». Джипа печально взглянул на него и пошел в ванную. К тому времени, как он вернулся в гостиную, Джинни принесла из кухни поднос с завтраком, кофе, яйца, ветчину и апельсиновый сок. «Лучше поешьте в трейлере», — сказала она, протягивая поднос Блеку. Глаза Блека злобно сверкнули. «Послушай, милочка, теперь здесь распоряжаюсь я», — он взял поднос. «Теперь всю операцию возглавляю я, понятно?» Джинни посмотрела на него с презрительным удивлением. «Здесь никто ничего не возглавляет. И Морган тоже не был главным. Мы действуем по определенному плану. Мы договорились, что вы с Джипа будете приходить в домик только на ночь, а днем будете прятаться. Если ты не хочешь придерживаться этого плана, так и скажи». «Ладненько, моя умница, будем есть в трейлере. Похоже, тебе не терпится остаться вдвоем с твоим дружком». Джинни повернулась и ушла на кухню. «Брось к ней вязаться», — сказал Китсон, вставая. «Придержи язык. Отправляйся, посмотри, нет ли кого поблизости, и открой трейлер. Китсон, поколебавшись, вышел за дверь. Утро было солнечным. Он огляделся, убедился, что вокруг никого нет, позвал Блека и поднял заднюю стенку трейлера. Блек и Джипа забрались внутрь. Китсон со злостью дернул рычаг и опустил заднюю стенку. Потом вернулся в домик. Джинни жарила ветчину. Китсон вошел в ванную, принял душ, побрился, надел свитер и джинсы. Когда он вошел в гостиную, Джинни ставила на стол тарелку с поджаренной ветчиной. «Выглядит очень вкусно», — сказал он неловко. «Это ты мне или себе?» «Я не завтракаю», — ответила она сухо. Налив себе чашку кофе, она села в кресло, наполовину отвернувшись от Китсона. Китсон сел к столу. Он почувствовал голод и начал есть. Ветчина была приготовлена очень вкусно, а яйца как раз так, как он любил. «Думаю, нам сейчас лучше выйти из дому», — сказал он. «Возьмем лодку или еще что-нибудь». «Да». Его неприятно поразило, что она так сдержана. «Им там здорово достанется в прицепе», — сказал он, надеясь разговорить ее. «К полудню там будет жарко, как в печке». «Это их забота», — ответила она безразлично. «Наверное, ты права. Как ты думаешь, Джипа откроет сейф?» Она нетерпеливо передернула плечами. «Почем я знаю?» «А если не откроет, тогда что будем делать?» «Почему ты спрашиваешь меня? Спроси Блека, если сам не можешь сообразить». Она резко встала и ушла со своим кофе на кухню. Кровь бросилась Китсону в лицо. Ему вдруг расхотелось есть. И он допил кофе почти с отвращением, собрал посуду и понес ее на кухню. «Я вовсе не хотел злить тебя», — сказал он, ставя тарелки на стол. «Но ведь нас всюду будут видеть вместе. Нельзя нам быть помягче друг с другом». Ведь он замолчал, не зная, что сказать. «Прошу тебя, иди в комнату и оставь меня в покое», — ответила Джинни, стоя к нему спиной. Голос ее дрожал. Пораженный тоном Джинни, Китсон шагнул вперед, чтобы увидеть ее лицо. Только тут он заметил, как бледна и измучена она. Может быть, она вовсе не такая несгибаемая, какой хочет казаться. Все то страшное, что произошло вчера, должно было чертовски потрясти ее, уж не меньше, чем его. «Сейчас же ухожу», — сказал он, — «прости меня». Он ушел в гостиную и сел там, механически поправляя волосы рукой. После долгого молчания он услышал, что она плачет. Китсон не сдвинулся с места. Этот тихий, почти неслышный плач заставил его по-новому ощутить всю безнадежность их затеи. Если она плачет, у них не остается надежды. Несколько минут он просидел так, стараясь не прислушиваться к ее плачу, и курил. Затем она вдруг вышла из кухни и, прежде чем он сумел разглядеть ее лицо, прошла в спальню. Снова воцарилось долгое молчание. Потом Джинни появилась в дверях. «Пошли», — сказала она коротко. Он поднял на нее глаза. Она привела себя в порядок. Косметика была наложена безупречно, и только какой-то диковатый блеск глаз и подчеркнутая сдержанность выдавали ее состояние. Китсон встал. «Надо бы раздобыть газеты», — сказал он, стараясь не смотреть Джинни в лицо. «Да». Она направилась к выходной двери. Брюки бутылочно-зеленого цвета и тонкий трикотажный джемпер удивительно подчеркивали стройную женственную фигуру. Казалось, лучше одежды и быть не может. Китсон вышел вслед за ней на залитый солнцем дворик. Едва оказавшись за дверью, они ощутили палящий зной прогретого солнцем утра и, не сговариваясь, посмотрели на трейлер, стоявший на самом солнцепеке. Оба подумали, что в деревянном трейлере должно быть невыносимо жарко. Они шли рядом, удаляясь от домика в полном молчании. Проселочная дорога вела через лес к конторе Хэтфилда. Рядом с конторой находился продовольственный магазинчик. Когда они вышли из леса и оказались на виду, Джинни вложила свою руку в ладонь Китсона. От прикосновения ее прохладной руки у него по спине пробежал холодок. И он бросил на Джинни быстрый взгляд. Она слабо улыбнулась ему. «Прости за сцену, что я устроила. Просто сорвалась. Не выдержали нервы. Теперь все в порядке». «Ну что ты?» — ответил Китсон. «Я ведь понимаю, каково тебе». И он чуть крепче сжал ее руку. Когда они подошли к конторе, Хэтфилд вышел им навстречу, улыбаясь. «Ей-богу, мистер Гаррисон, вы счастливчик!» Он протянул Китсону руку. «Молчите, не отвечайте. У вас все написано на лице». Джинни рассмеялась, а Китсон неловко пожал Хэтфилду руку. «Спасибо, мистер Хэтфилд», — сказала она. «Вы мастер делать комплименты. Куда уж там. Мы пришли за газетами. Почта уже была?» «За газетами?» Хэтфилд удивленно поднял свои кустистые брови. «Молодоженам не должно быть дела до газет». «Ну, конечно, утренние уже все пришли. Скажу вам сразу, ничего интересного, кроме сообщения об угоне броневика с деньгами». Его добродушное лицо расплылось в улыбке. «Между нами говоря, надо отдать должное этим ребятам. Скрылись с миллионом долларов чистоганом. Подумать только, миллион наличными. Никто не знает, куда они девались и как произошло ограбление, но факт налицо, денежки у них». Бронемашина с каким-то особым замком, над которым трудились лучшие инженерные умы, набитая деньгами, просто как в воду канула. Операции что надо, такого еще не бывало. Хэтфилд сдвинул шляпу на затылок и с улыбкой смотрел на молодых людей. «Когда я прочитал сообщение в газетах, я подумал, на моей памяти в здешних местах еще не было так здорово провернуто ограбление. Машина исчезла. Нет, подумайте только, броневик такого размера, вся полиция и половина местных войск на ногах и обшаривают все дороги на 100 миль вокруг, и ничего, никаких следов». Он пошел в контору за газетами. Джинни и Китсон переглянулись. Через минуту Хэтфилд появился в дверях с четырьмя газетами в руках. «Может, все вам и не нужны? Если хотите последние новости, возьмите Геральт». «Нет, я возьму все», — пробормотал Китсон. Он заплатил за газеты и взял их у Хэтфилда. «Вы хорошо устроились, миссис Гаррисон?» — спросил Хэтфилд. «Не нужно ли вам еще чего-нибудь?» «Спасибо, очень все хорошо. Нам ничего не нужно», — ответила Джинни. Пока Китсон просматривал газеты, она зашла в магазин. Первые полосы всех газет были посвящены ограблению. Печатались снимки бронемашины, охранника и водителя. Штаб военного округа назначил награду в 1000 долларов за сведения, которые помогут обнаружить броневик. В полиции корреспондентам намекнули, что водитель, возможно, в сговоре с грабителями, поскольку и его не удалось обнаружить. Во рту у Китсона пересохло. Он еще продолжал читать, когда пришел за газетами Фред Брэдфорд, тот самый автомобилист, который накануне предлагал им свою помощь на дороге Фаунлейк. «Привет, мистер Гаррисон! Вы, я вижу, уже купили газеты. Ну, как вам здесь нравится? Здорово, верно?» Китсон кивнул. «Да, тут хорошо». «Читаете про похищение бронемашины?» «Слышал сегодня утром по радио. Власти, по-видимому, предполагают, что машину могли спрятать где-то в здешних лесах. Сейчас подбираются поисковые группы. Все дороги патрулируются с воздуха, и все понапрасну, никаких следов. Да-да, кивнул Китсон, складывая газеты. Хоть убей, не пойму, как им удается так долго прятать эту машину, когда столько народу поднято на ноги? Похоже, и водитель из той же шайки, верно? А этот бедняга-охранник, как бишь его звать? А, да, Дирксон. Фирма, по-моему, должна теперь позаботиться о вдове. Хэтфилд, который прислушивался к разговору, сказал: «Пишут, что эта катастрофа была, видимо, просто подстроена. Словом, липа, значит, в шайке есть женщина. Охранник успел радировать фирме до того, как его убили. Агентство сейчас проверяет, не было ли у этого типа Томаса какой-нибудь женщины на стороне». «Я бы не прочь получить награду», — сказал Брэдфорд. «Мой парнишка сказал, что прогуляется по здешним лесам. Он думает, дурачок, что найдет броневик. Пусть ищет, это хоть займет его на время. Мы передохнем. Удивительно неугомонный мальчишка. Доводит мою супружницу до сумасшествия». Хэтвилл покачал головой. «Сюда ни машину не пригонят», — сказал он. «В этих лесах бывает слишком много народу. Уж если они ее запрятали в здешних краях, так скорее в Фоксвуде. Туда почти никто не ходит, и леса эти в стороне от проезжих дорог». «Верно, вы правы. Только не говорите этого моему парнишке. Фоксвуд слишком далеко отсюда, чтобы он бродил там в одиночку». Джинни вышла из магазина с сумкой продуктов. «Доброе утро, миссис Гаррисон», — сказал Брэдфорд, приподнимая шляпу. «Все же вы благополучно добрались сюда?» «Добрались», — ответила, улыбаясь, Джинни. Она передала сумку Китсону, взяла его под руку и прижалась к нему, продолжая улыбаться мужчинам, с удовольствием глядевшим на нее. «Все правильно», — сказал Хэтфилд. «Используйте мужа как положено, раз уж вы его заполучили. Моя жена говорит, что мужья только на то и годятся, чтобы носить покупки». Джинни взглянула на Китсона. «По-моему, милый, ты годишься еще на многое другое». Китсон покраснел, старшие мужчины расхохотались. «Приятно слышать», — сказал Хэтфилд. «Хотелось бы, чтобы и женушка моя это послушала». «Можно нам взять лодку, мистер Хэтфилд?» «Ну, конечно. Сейчас самое время, пока еще не слишком жарко. Вы знаете, где лодочная станция? Спросите там Джо, он все для вас сделает». «Тогда мы, пожалуй, пойдем», — сказала Джинни. «В любое время, как вам захочется посидеть в компании, миссис Гаррисон», — сказал Брэдфорд, — «милости просим к нам. Домик номер 20, примерно четверть мили от вас. Будем рады вас видеть». «У них же медовый месяц. Какое еще общество им нужно, кроме их собственного?» Джинни, смеясь, потянула Китсона за собой, и они ушли по дороге. Голова Джинни лежала у Китсона на плече. Мужчины посмотрели им вслед, а потом с некоторым унынием взглянули друг на друга. «Повезло этому парню», — сказал Хэтфилд. «Прелестная девочка. Между нами говоря, с удовольствием поменялся бы с ним». Брэдфорд чуть улыбнулся. «Комментарии, как говорится, излишние. Но я вас понял». Джинни и Китсон вернулись в домик. Девушка унесла сумку с продуктами на кухню, а Китсон, убедившись, что поблизости никого нет, легонько постучал в окно трейлера. Красный и распаренный Блек поднял раму. «Чего тебе?» — рявкнул он. «Ну и жарище здесь, и чертова мухи доводит до бешенства. Даже окошко нельзя оставить открытым. Чего тебе?» «Принес вам газеты». Китсон сунул газеты в окно. «Вам что-нибудь нужно?» «Нет, убирайся отсюда ко всем чертям». Блек шумом опустил окошко. Он пошел в заднюю часть трейлера, где Джипа сидел на высоком табурете, который они принесли из домика, и, приложив ухо к двери сейфа, тихонько трогал пальцами наборный диск. В трейлере стояла невыносимая жара. Блек снял пиджак и рубашку, по его волосатой груди струйками стекал пот. Несколько секунд он смотрел на Джипа, потом, передернув плечами, опустился на пол и принялся читать газеты. Через полчаса он отшвырнул их и поднялся на ноги, чтобы посмотреть, как подвигается дело у Джипа. Джипа сидел неподвижно, лицо его было сосредоточено, глаза закрыты. Он внимательно слушал, тихонько вращая диск. «Пресвятой Петр, заступник наш!» — взорвался Блек. «Ты что, настроился крутить эту штуку дней 10?» Джипа вздрогнул и открыл глаза. «Замолчи!» — сказал он раздраженно. «Как я могу работать, когда ты все время болтаешь?» «Мне нужен хоть глоток воздуха, иначе я сдохну!» — сказал Блек. «Как ты думаешь, может, нам закрепить занавеску, чтобы не залетали мухи, и открыть окно?» «Ты закрепляй. Если хочешь, чтобы я нашел шифр, дай мне работать». Блек злобно взглянул на него, потом пошел к шкафчику с инструментами и взял оттуда коробочку кнопок и молоток. Он открыл окно и плотно прикнопил занавеску к оконной раме. Он увидел кусочек озера, где Джинни и Китсон как раз садились в лодку. При виде Китсона, который выгребал от пристани на открытую воду, Блека охватила ревнивая ярость. «Этому типу наши дельцы дешево обходятся», — проворчал он. «Надо было игру в медовый месяц поручить мне. Вот он, голубчик, развлекается». Джипа выглянул из-за бронемашины. «Заткнешься ты, наконец!» — выкрикнул он. «Как я могу работать?» «Ладно, ладно!» — огрызнулся Блек. «Перестань орать!» Джипа вытер ссаднищие пальцы озад штанов и уставился на циферблат. До сих пор он ни разу не слышал щелчка, которого ждал. С чувством безнадежности он подумал о том, что может сидеть здесь таким образом много дней, вращая диск циферблата, без всякого толку. Возможно, ему вообще не удастся подобрать комбинацию. «Я должен передохнуть. У меня онемели пальцы. Я ничего не чувствую». Он подошел к открытому окну и стал глубоко дышать, втягивая в себя свежий воздух, который начал проникать в трейлер. «А что, другого способа открыть ящик нету?» — спросил Блек, не сводя глаз с лодки, быстро скользившей по воде. Китсон греб сильно и ровно. «Я предупреждал Фрэнка, что открыть будет трудно», — ответил Джипу. «Может, и вовсе не сумею открыть». «Да?» — Блек резко повернулся к нему. «Очень советую тебе открыть сейф, Джипу, слышишь? Очень и очень советую». Угроза в глазах Блека испугала Джипа. «Я не умею творить чудеса», — пробормотал он. «Может, эту штуку вообще невозможно открыть?» «Еще раз советую тебе. Сотвори чудо!» — свирепо крикнул Блек. «Давай работай. Берись за дело. Чем упорнее ты будешь искать, тем скорее у тебя получится. Давай, давай!» К вечеру Джипа совершенно вымотался. Он сидел на табурете, прислонившись к дверце, и даже не пробовал больше вращать диск. Он выглядел таким измученным и несчастным, что даже Блек оставил его в покое. На протяжении 12 долгих, раскаленных от зноя часов, Джипа отдыхал всего час. Ему удалось найти одну цифру. Она встала на место, но он считал, что осталось подобрать еще по меньшей мере 5. И все же начало было положено. И Блек видел будущее в более розовом свете. Может быть, завтра Джипа сумеет найти еще две цифры. Словом, к концу недели, возможно, удастся открыть сейф. Когда окончательно стемнело, Китсон выпустил их из трейлера, и они поспешили в домик. Дженни приготовила жаркое из свиной вырезки со слафелем и испекла яблочный пирог. Блек и Джипа ели с жадностью. Время от времени Блек бросал хмурый взгляд на Китсона. Его приводило в ярость, что Китсон загорел. Это еще раз напоминало о том, что он-то, Китсон, провел весь день на свежем воздухе. При виде полной тарелки лицо Джипа просветлело. Он принялся за еду и смаковал каждый кусок. К концу ужина с его лица исчезли следы усталости и отчаяния. Покончив с едой, Блек пересел в кресло, закурил и обвел взглядом остальных. «Что ж, кое-чего мы сегодня достигли», — сказал он. «С сегодняшнего дня один из нас должен ночевать в трейлере. Мы не можем рисковать. Вдруг кто-нибудь увидит трейлер и вздумает заглянуть в окно или забраться внутрь». «Это мы поручим тебе, Китсон. Ты не очень-то утруждаешь себя днем, так что можешь потрудиться ночью». Китсон безразлично пожал плечами. Ему было все равно. День прошел для него хорошо. Дженни с ним наедине, видимо, чувствовал себя спокойнее, свободнее. Хотя не разговаривали на отвлеченные темы, она все же с готовностью говорила с ним, стала менее замкнутой и суровой. Утром он катал ее на лодке по озеру, а днем они купались. Всякий раз, как они кого-нибудь встречали, Дженни брала его под руку, и это было ему приятно. Днем, когда, искупавшись, они лежали рядом на солнышке, он в трусах, она в белом купальном костюме, Джинни вдруг пододвинулась к нему, прижалась щекой к его плечу и положила руку ему на грудь. Он обрадовался. На минуту ему показалось, что лед окончательно сломан, но лишь для того, чтобы тут же разочароваться. Просто какие-то двое вышли на берег и, увидев их в такой позе, сразу же понимающие ушли в другое место. Китсон старался не двигаться, надеясь, что и она не отодвинется от него. Разумеется, этого не случилось. Как только те двое ушли, Джинни подняла голову и посмотрела на Китсона. «Прости», — сказала она, — «пришлось тебя побеспокоить». «Нисколько», — ответил Китсон, — «мне было очень приятно». Она рассмеялась и села. «Ха, да уж похоже, что так. Я хочу еще разок искупаться». И, вскочив на ноги, побежала к озеру. Китсон остался на месте, глядя ей вслед. Да, она, безусловно, оттаивала с ним наедине. Тогда он впервые почувствовал, что, может быть, сумеет понравиться ей. Китсон считал, что Блек прав, поручая ему караулить трейлер. Любой любопытствующий прохожий, которому вздумается сунуть нос в трейлер, может провалить в тартарары все их планы. «Ну ладно», — сказал он, отодвигая стул, — «пойду туда». Блек ожидал противодействия и поэтому был удивлен. Когда за Китсоном закрылась дверь, он сказал: «Не возражаешь, детка, если мы с Джипо разместимся на кроватях, а ты ляжешь на кушетке? Всю работу делаем мы, и поэтому нам надо выспаться. Ты не против?» Джинни безразлично пожала плечами. «Да ради бога!» Блек пристально посмотрел на нее. «А может, Джипо ляжет на кушетке?» Джинни вскинула на него глаза. «Я останусь на кушетке, спасибо», — сказала она сухо. Блек усмехнулся. «Устраивайся, как хочешь». Он встал, вытащил из кармана колоду карт и стал их тасовать. «Хочешь перекинуться в картишки?» «Нет», — ответила Джинни. «Пойду пройдусь. если можно освободить эту комнату к моему возвращению. Джипа понял, какова подоплека этого разговора, и весь обратился во внимание. «Ну, конечно!» — Блек все еще усмехался. «Эй, Джипа, пошли в спальню. Мы можем класть карты на вторую кровать». Джипа встал и пошел в спальню. «Комната в твоем распоряжении, крошка», — сказал Блек. «Как провела денек со своим олухом? Еще не втюрилась в него?» Джинни откинулась на спинку стула, глаза ее сверкнули презрением. «А что, разве это входит в план операции?» «В таких делах трудно знать заранее. Наверное, немало найдется девушек, которым он пришелся бы по душе. Он-то в тебя врезался?» Джинни встала и направилась к двери. «Из нас с тобой, детка, получилась бы неплохая парочка. Почему бы не подумать об этом всерьез?» Джинни уже отворяла дверь. «Да провались ты!» — ответила она, даже не повернув головы и не взглянув на него. Она вышла в темноту и закрыла за собой дверь. Блек в нерешительности остался на месте. В глазах его промелькнула отвратительная усмешка. Ему хотелось пойти вслед за этой девчонкой и хорошенько разобъяснить ей, что она не смеет так с ним разговаривать. Но он понимал, что Китсон сейчас же выйдет из трейлера, а Блек еще не был готов к открытому столкновению. Злобно передернув плечами, он пошел в спальню, где Джипа сидел на кровати, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Послушай, Эд», — сказал он, — «отвались от девушки. У нас достаточно неприятностей без того. К чему устраивать новые из-за женщины?» «Заткнись», — огрызнулся Блек. Он сел на кровать и стал сдавать карты. Примерно в 11 они услышали, что Джинни вернулась. Через несколько минут послышался шум льющейся воды в душе. Блек загасил сигарету и сгреб с кровати карты. «Пора на боковую», — сказал он. «Нам нужно вернуться в этот ящик до рассвета». Джипо охотно согласился и через несколько минут, после того, как погасили свет, уже похрапывал. Блек лежал в темноте с открытыми глазами, прислушиваясь. Он слышал, как Джинни ходит по комнате. Через несколько минут щелкнул выключатель. В отношениях с женщинами Блек придерживался теории быстрых действий. Все эти обхаживания и ухаживания были, на его взгляд, пустой тратой времени. Он откинул простыню, тихонько выскользнул из кровати и подошел к двери. Там он переждал, чтобы убедиться, что Джипа спит достаточно крепко, затем осторожно повернул ручку, вошел в темную гостиную и прикрыл за собой дверь. Почти сразу же вспыхнул свет, и Джинни приподнялась на кушетке. В своей светло-голубой пижаме она показалась Блеку особенно соблазнительной. Он улыбнулся ей, пересек комнату и остановился у кушетки, глядя на Джинни сверху вниз. «Я решил составить тебе компанию», — сказал он. «Подвинься». Джинни продолжала сидеть неподвижно. Ее зеленые глаза, казались, были лишены всякого выражения. «Убирайся», — сказала она негромко. «Ну-ну, малышка», — пробормотал Блек, присаживаясь на край кушетки. «Не надо так. У меня для нас с тобой большие планы. Когда мы покончим с делом и получим монету, уедем вместе путешествовать. Я повезу тебя в Париж и в Лондон. Хочешь там побывать?» «Я тебе сказала, убирайся», — повторила девушка. Блека особенно разозлила, что она оставалась совершенно спокойной и, видимо, ничего не боялась. «Может, мне удастся уговорить тебя?» И он положил руки ей на плечи. Тут же Блек почувствовал, как что-то твердое уперлось ему в грудь. Он быстро взглянул вниз, и у него перехватило дыхание. Он увидел автоматический револьвер 38-го калибра. «А ну, убери с меня руки», — сказала Джинни, и в голосе ее зазвучали металлические нотки, испугавшие Блека. «Не отдергивай, двигайся поосторожнее, иначе я пристрелю тебя». Медленно и осторожно Блек, у которого сразу же пересохло во рту, снял руки с ее плеч и поднял над головой. Когда он взглянул в глаза Джинни, у него появилось страшное чувство, что он был на волосок от смерти. «Теперь вставай», — сказала Джинни, — «вставай медленно и держи руки, как сейчас». Он медленно встал и попятился к двери в спальню. «Убирайся отсюда», — повторила она. Револьвер в ее руке не дрожал и был точно нацелен ему в грудь. «Если ты еще раз попробуешь сыграть в эту игру, я тебя пристрелю. Теперь отправляйся в свою комнату и не выходи оттуда». Блек перевел дыхание, он втянул в себя воздух сильно и глубоко. «Ладно, детка», — сказал он, — «поберегись, я тебя прищучу, можешь не сомневаться». «Давай, давай отсюда, ты, дешевка», — повторила Джинни. Блек вошел в спальню и закрыл за собой дверь. Его трясло от ярости. «Если она воображает, — думал он, — что после этого, когда дело дойдет до дележки, ей достанется полная доля, она ошибается». Он лег в постель. Он ее прищучит, он ей покажет, как поднимать на него оружие. Ей и тому типу Китсону. Он прижмет хорошенько их обоих. Когда они достанут деньги из сейфа, он прострелит этому Китсону башку, а что до нее там видно будет. Он вдруг злобно усмехнулся в темноте. $750 000 намного лучше, чем 250 000. Он долго лежал, прикидывая, что станет делать с деньгами. Может быть, внезапно пришло ему в голову, стоит избавиться и от джипа, убрать их всех, и точка. Миллион лучше, чем 750 000. И правда, весь мир в кармане. С миллионом-то наличными.